варьируя бесчетное число раз вместе с многочисленными учениками условия образования, преобразования, сочетания рефлексов, Павлов открыл закон высшей нервной деятельности. За каждым, на первый взгляд, несложным опытом стояла целая система разработанных Павловской школой понятий о сигнале, временной связи, подкреплении, торможении, дифференцировке, управлении и другом, позволяющая причины объяснять, предсказывать и модифицировать поведение. Противники Павлова неизменно инкриминировали ему механицизм, тем более, что он постоянно говорил: «Мозг и человек – это, грубо говоря, машина, но под машиной подразумевалась система». В действительности же, как мы могли убедиться, детерминистская методология Павлова была не механистической, а биологической. Страница 358. Поэтому в ходе дальнейших исследований Павлов существенно расширил объяснительный потенциал своей исходной схемы. Если в первый период он делал упор на внутриорганическом подкреплении, потребность в пище, как главном, самом могучем факторе, то в дальнейшем в его теоретических представлениях намечается сдвиг в направлении расширения биологической, а затем и социальной основы формирования условных рефлексов. Незыблемым постулатом павловской концепции являлось положение о том, что условный рефлекс возникает на основе безусловного. Теоретические контуры этой картины со множеством экспериментальных вариантов придавали ей репутацию классическое. Но будущее научного исследования, любил говорить Павлов, темно и чревато неожиданностями. В указанной картине появились коррективы, притом относящиеся именно к тем ее пунктам, которые навечно закреплялись за рефлексом. Это было связано с чрезвычайно важными инновациями. Они предвещали грядущие сдвиги в общем строе исследований поведения. К этому вела логика познания его организации. В то же время на динамике этого сознания сказывались процессы в социокультурном мире, где наступала эпоха потрясений, стрессов, конфликтов и переворотов. Впереди была Первая мировая война. Полная тревог и надежд в своей жажде перемен, Россия шла к революции. И вряд ли случайно, что перед самой мировой войной в Павловской лаборатории началось изучение проблем, которые в дальнейшем стали относить к категории эмоциональных стрессов. Первая из таких проблем касалась соотношения условных рефлексов, имеющих так называемое полярное подкрепление, которое в одном случае удовлетворяло потребность организма в пище, в другом угрожало его существованию. Страница 359. Раздражая сильным электрическим током кожу собаки, вызывая болевое ощущение, его превращали путем подкрепления в условный сигнал пищевой реакции. Усиление тока, требующее оборонительной двигательной реакции, вызывало позитивную секреторную реакцию. С этого момента ведет свое начало развитие учения Павлова об так называемых экспериментальных неврозах. Невозможно было объяснить в терминах нейродинамики, почему неожиданно для экспериментатора возникало состояние срыва рефлексов, когда поведение приобретало характер, который впоследствии стали называть невротическим. Силы, которые вступали в действие, следовало искать не в курковой нейродинамике, а за ее пределами, а именно в поле поведения. Именно в нем вспыхивают конфликты, пламя которых взрывает нейромеханизмы и придает реакциям патологический характер. Нам неизвестно, когда Павлов познакомился с теорией Фрейда. Но русская литература к тому времени уже была наводнена психоаналитическими сочинениями. О том, что на новый план экспериментаторов его навело чтение Фрейда, Павлов упомянул не в публикациях, где ссылок на венского психолога вообще нет, а на одной из павловских сред. Ошибка двух противоположных нервных процессов, раздражительного и тормозного, таков, по Павлову, механизм неврозов.